и я чуть не теряю возможность добиться ее расположения. Скажи, пожалуйста, Саш, кто чистит твою обувь? Юзефа, моя няня. И платье, да? Да, и платье. А кто пришивает тебе пуговицы, штопает чулки? Тоже Жозефин? Так Полина называет Юзефу. Нет, это делает мама. А кто стелит твою постель? Кто моет тебе спину в ванне? Тоже мама или Юзефа? Полина смотрит на меня с отвращением. Это ужасно, это стыдно. Человек должен все делать для себя сам. Иначе он не человек, а глупая кукла. Пойдем. Полина заставляет меня тут же принести ваксу, щетки и при ней, на ее глазах, вычистить мои черные ботинки. Это очень трудно. Щетки выскальзывают из рук, ботинки падают на пол. Но Полина очень терпелива и подбадривает меня. «Ничего, ничего, никто не рождается с умными руками. У тебя они еще глуповатые, но не беда, поумнеют». Потом я чищу платяной щеткой свое пальто, которое висит в передней. Конечно, я сразу отрываю вешалку, и Полина заставляет меня ее пришить. Юзефа демонстративно уходит в кухню. Слышно, как она там бубнит. «Обрыдливо мне на это глядеть!» Но я очень довольна. Правда, пальто и ботинки вычищены, вероятно, не бог весть как, и руки у меня в ваксе. Немножко ваксы попало каким-то образом на щеку. Но все-таки я начинаю входить во вкус самостоятельности, самообслуживания. Я очень стараюсь. Полина поощрительно гладит меня по голове. А когда вечером я рассказываю ей, что я буду врачом или пожарным, или еще кем-нибудь, кто нужен людям, Полина кладет мне руку на плечо и зовет. «Ки-ки!» Ки-ки немедленно прилетает и садится на другое мое плечо. Повернув голову, он очень серьезно смотрит на меня своим единственным зрячим глазом. «Кажется, ты хорошая девочка, Саш. Я буду тебя любить. И Кики тоже будет тебя любить. Можешь называть меня Поль и говорить мне ты». Милый Поль! Сколько она знает замечательных героических историй своего народа. Она рассказывает мне о рыцаре Роланде. Враги предали его, и он оказался с горсточкой своих воинов в Рансевальском ущелье, где на них напали враги. Роланд и его воины дрались, как львы, но врагов было гораздо больше, они были сильнее. Трижды трубил Роланд в свой рог олифант, и все надеялся, что король услышит звук его рога и пришлет подмогу. Роланд трубил с такой силой, с таким напряжением, что кровь хлынула у него из носа и ушей. Но король не услыхал. Роланд продолжал биться с врагами, и только смертельно раненый, чувствуя, что конец его близок, он раздробил свою шпагу о камни «Не доставайся врагу!» и погиб вместе со всеми своими воинами. И еще рассказывает мне Поль о Жанне д'Арк. Она была простая французская пастушка из деревни Домреми. Когда на Францию напали англичане, Жанна д'Арк повела французские войска в бой. Они разбили врагов и изгнали их из Франции. Сама Жанна умерла геройски. Ее сожгли на костре. Но она спасла свою страну и свой народ. Есть только одна вещь. Я не делюсь ею даже с Полем. Это история которую рассказывал нам Павел Григорьевич.